Женщины среднего возраста, как эти, скорее всего, не будут сильно сопротивляться. Но они, к тому же, что-то олицетворяют для него. Они были выбраны не как личности, но как женщины, вне зависимости от того, что женщины для него значат. Альфред скептически хмыкнул. «Вы говорите ничего личного», — сказал он, «что женщины не сделали ничего такого, за что их можно было бы взять в плен и убить. Что убийца даже не думал, что они этого заслуживают». «Так часто бывает», — сказала Райли. «В моем последнем деле убийца выбирал женщин, которые покупали кукол. Ему было неважно, кто они. Все, что имело значение, так то, что он видел, как они покупали кукол». Повисло очередное молчание. Альфред посмотрел на часы. «Через полчаса у меня пресс-конференция», — сказал он. «Нам нужно обсудить перед этим что-либо еще?» «Что ж, чем раньше мы с агентом Варгас сможем побеседовать с родственниками жертвы, тем лучше. Сегодня вечером, если это возможно», — сказала Райли. Альфред озабоченно нахмурился. «Не думаю», — сказал он. «Ее муж умер молодым лет 15 назад. Все, кто у нее есть, — это пара уже взрослых детей, сын и дочь, у каждого свои семьи. Они живут в городе. Мои люди опрашивали их сегодня весь день. Они измотаны и убиты горем. Давайте дадим им отдохнуть до завтра, прежде чем начинать все по новой». Райли увидела, что Люси собирается запротестовать, и остановила ее молчаливым жестом. Желание Люси опросить их прямо сейчас естественно и логично. Но Райли также знала, что такое спорить с местной полицией. Особенно такой компетентный, как Альфред и его команда. «Понимаю», — сказала она. «Давайте попробуем договориться на завтрашнее утро. Как насчет семьи первой жертвы?» «Думаю, что у нее еще могут быть родственники в Ойбанксе», — сказал Альфред. «Я проверю. Давайте не будем торопить события. Как-никак убийца не торопится. Он совершил предыдущее убийство 5 лет назад. И никто не ждет от него новых действий в ближайшее время. Будем делать все обстоятельно и не торопясь». Альфред встал с кресла. «Я пойду готовиться к пресс-конференции», — сказал он. «Хотите поучаствовать? Уже готовы сделать какие-нибудь заявления?» Райли поразмыслила над его предложением. «Нет, думаю, нет», — сказала она. «Будет лучше, если ФБР будет отмалчиваться. Мы не хотим, чтобы убийца счёл, что привлёк значительное внимание общественности. Он скорее проявит себя, если не будет получать столько внимания, сколько заслуживает.